Через 3 дня я опять пришел к нему, и он опять дал мне немного денег. Когда же я стал просить его, не может ли он взять на себя труд исправить мои записки и дать им ход, то он мне сказал: «Теперь я не могу, я очень занят своей работой. Летом я много путешествовал, и мне нужно все это обработать, а поступить так, как Лесков, я не соглашусь. Ведь он за вашу статью, знаете ли, сколько получил?» Но он не досказал и продолжал: «А вы пишите, что знаете, что там есть у вас интересного, и приносите ко мне. Я буду вам платить по 5 копеек за строчку, так же, как газеты платят». Это было мое последнее свидание с Успенским. Хотя после этого я несколько раз сам приносил и присылал ему небольшие статейки о трущобной жизни и получал за это 3 рубля по 3 и по 5. 3 года я опять прожил в Петербурге, и большую часть этого времени мне пришлось находиться в Вяземском доме. Иногда я писал свои воспоминания, а иногда принимался за книжную торговлю. Хотя об этом доме я в своих записках упоминал уже не один раз, но это относилось ко временам давно прошедшим. А теперь я считаю не лишним сделать краткое описание той квартиры, в которой мне довелось жить в последний раз. Квартира эта находилась во флигеле над банями, в 3-м этаже. Она состояла из 2 небольших и низеньких комнат, каждая по 2 окна. Кроме того, комнаты разделены еще перегородками. В первой из них, которая вместе с тем и кухня, отделена маленькая каморка, где помещался сам хозяин со своим семейством. Во второй комнате также отделена каморка, и в ней стояло 6 коек для жильцов. Затем все остальное пространство было занято нарами, над которыми по стенкам прибиты полки, и на них поставлена незатейливая посуда жильцов, состоявшая большей частью из изуродованных и полуразбитых чайников, жестяных котелков и чашек, а в углах прибиты закоптелые, почерневшие иконы, перед которыми имеются простенькие лампадки. Под полками во всех щелях гнездились неизбежные обитатели всех общих квартир – клопы и тараканы. А выходящие наружу стены в зимнее время постоянно были покрыты склизкую зеленую плесенью. На нарах кое-где валялось разное лохмотье, грязные засаленные до нельзя тюфяки и подушки, набитые мочалою, а в ином месте – в головах лежало простое полено. Вся мебель нашей квартиры, исключая нар и коек, заключалась в 2 скамейках и нескольких турышках, заменяющих стулья. Об опрятности квартиры можно судить потому, что полы и нары мелись не более 1 раза в месяц. О чистоте же воздуха нечего и говорить. В ночное время зловоние доходило до того, что захватывало дыхание. Этот воздух могли выносить только люди, свыкшиеся с ним, с загрубевшими легкими, а приходящие посторонние долго им дышать были не в состоянии. Всех жильцов в нашей квартире, исключая хозяйского семейства, считалось около 40 человек. Большая часть из них – отставные солдаты, жившие пенсией, прошением милостыни и разными пособиями. Затем разные мастеровые, крючешники, собирающие тряпки и кости по помойным ямам. Отставные служители придворного конюшенного ведомства и около 10 наборщиков. Или, как они себя величали, литературных кузнецов. Но прежде чем говорить о жильцах, нужно кое-что сказать о самом хозяине квартиры и его семействе.